Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И многие наши радиослушатели сегодня скажут: какой там доброй ночи, когда ведущий собрался говорить о самоубийстве. Действительно, в советских справочных изданиях совсем недавнего времени, даже таких, как «Большая советская энциклопедия» и наши главные словари иностранных слов, само понятие «суицид», само слово отсутствовало. Перефразировав отца всех народов, можно сказать: нет слова в словаре, нет и проблемы. Конечно, если начать разбираться всерьез, то выяснится очень много странного. Ну, например, подвиги Матросова и Гастелло тоже при некотором определенном угле зрения можно отнести к числу самоубийств. Или нельзя? Тема, конечно, не веселая. Однако я принадлежу к числу тех людей, которые считают, что чем тема тяжелее, чем больнее, многим из нас, прячущим от других свою душевную боль, тем больше нужно об этом говорить. И чтобы не говорить о том, что такое самоубийство, не приводить статистику, определений и вообще избегнуть многого-многого в анатомировании этой человеческой душевной проблемы, а ведь у нас понедельник, программа «Наша о душе», и кому же, как не нам, затрагивать эти сложнейшие проблемы душевной боли, я решил поставить вопрос довольно странным образом. Вообще говоря, для любого человека, для любого homo sapiens, самоубийство другого человека – абсолютно неразрешимая загадка. Ну, особенно, конечно, неразрешимо она выглядит, когда о ней молчат. Мне хочется сказать, что надо задуматься, поскольку эта беда может коснуться практически любой семьи из тех людей, которые сейчас находятся от меня, как я всегда говорю, по другую сторону эфира. Так вот, я хотел бы сформулировать вопрос так. Давайте все-таки попробуем разгадать эту загадку. Зачем люди заканчивают жизнь самоубийством? Можем ли мы сказать что-то общее, нащупать какие-то общие закономерности? И, конечно, для того, чтобы наша передача сегодня была не очень мрачной и безнадежной, мне бы хотелось услышать об этом ваше мнение. Его можно высказать по прямому телефону нашего эфира. Этот телефон, расположенный в Москве, 956-15-14. По телефону 095, это код города, 956-1514. Мы сегодня хотим с вами поделиться мнениями о том, зачем, для чего, с какой целью люди совершают этот страшный шаг. 956-15-14, наш телефон, расположенный в Москве. Код города 095. Ждем ваших звонков. И как всегда, для того, чтобы ваша решимость набрала силу, звучит мелодия. И в мелодиях этих, конечно, мне хотелось бы сегодня послушать людей, которые умеют петь душой. Уж больно хрупка материя той темы, которую нас сегодня попросили обсудить. Вы помните, это был звонок нашей радиослушательницы. Елена Камбурова поет романс Пабло Неруды. Это романс о жизни и смерти. Времена меня необходимо хотя бы на расстоянии ванну могилы принять. Не спорю, все хорошо и все ужасно, не спорю. Пассажиры туда и обратно вырастают дети улицы, и уже мы купили гитару, одиноко рыдавшую в лавке. Все хорошо, все плохо. Наполнены сверху рюмки, чтобы вновь опустеть. И случается на заре загадочно разбиваются рюмки, и те, кто пил. Так выросли мы, что теперь не здороваемся с соседом. Столько женщин нас любит, что забыли мы, как это делается. Порою надо принять ванну могилы, взглянуть из-под земли на тщету. Тогда и учишься мерить, мыслить, попросту быть. Становишься менее глупым, менее благоразумным. Научишься исчезать, быть глиной лишь шанса глаз. И женщины, не слыхавшие терпкого запаха лука, есть столько разных вещей, но вещи эти не вещи. Можете отмахнуться, я просто решил напомнить. Просто профессор жизни, студент факультета смерти. Если же знания мои вам не нужны, я молчу, хотя и высказал. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Доброй ночи, Марина. Марина дозвонилась нам из Айшкар-Алы, поэтому я даю звонок без обычного вступления. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Александр Геннадьевич, я очень ждала этой передачи в пятницу еще, когда вы объявили, потому что наболело очень много. За 20 лет, можно сказать. 20 лет назад, 3 сентября, случилось непоправимое в нашей семье. Мой отец покончил жизнь самоубийством. И вот слова из жестокого романса, из песни «Работу малую, висок еще вершит, но пали руки, и стайкой наискосок уходят запахи и звуки. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело». Я не буду цитировать дальше, но вот это именно то, что случилось в нашей семье – Он оставил любимую жену, дочь меня, братишку моего 12 лет. Что толкнуло его на этот страшный шаг, мы теперь можем только догадываться. И я очень много об этом думала. Скорее всего, человек в какой-то момент своей жизни заходит, как ему кажется, в тупик, где нет выхода и, как ему кажется, нет обратной дороги. И он решается на этот шаг, оставаясь наедине с самим собой, оставляя своих близких совсем, совсем вот в тот момент, в тот миг, не думая о них, о том, как они будут жить, создавая своим вот этим шагом, уходом еще больше проблем. И мне кажется, что вот людям, которые пытаются шагнуть, нужно искать выход, а выход всегда есть. Простите, я можно скажу, очень я хотела. Мне кажется, что Бог никогда не дает нам испытаний, более того, что мы можем вынести. И говорят, что самоубийцы, мы ведь живем как будто бы несколько раз, и вот самоубийцы возвращаются, то есть им испытание дается столько, пока они не выдержат его сами, пока они его не преодолеют сами. Зачем же продлевать свои мучения в других жизнях, в своей душе? И мне кажется, надо идти к тому, кому хуже. То есть, если тебе плохо в тот момент, и ты кажется, что все, жизнь замкнулась, нужно идти к тем, кому слабее, к детям, животным, к старикам, попытаться им помочь. И тогда, наверное, вот слабые, как это ни странно покажется, слабые помогут выбраться из этой ситуации. Марин, вы в действительности говорите вещи, которые, мне кажется, самыми важными для всей передачи. Я бы хотел, можно я вам задам несколько вопросов? Да, конечно. Скажите мне, пожалуйста, все-таки, вот вы звоните нам, к нам в эфир, легче говорить об этом или молчать? Говорить. Именно надо говорить. Выговориться, выплакаться, кому-то именно сказать о том, что случилось. И обязательно. Я тоже считаю, что нужно говорить. И все-таки, Марин, это необыкновенно важный вопрос. Был такой, ну вы, конечно, этого не знаете, Эмиль Дюргейм. Это немецкий автор, социолог, который написал, пожалуй, до сих пор оставшийся непревзойденным трактат «Самоубийство». Вышел он во Франции в конце 19 века, в 1897 году, а в России издан в 1912 году. Ну, это так, просто, мне кажется, и до сих пор это самое умное размышление о самоубийстве в истории наук, изучающих эту форму человеческого поведения. Так вот, Дюргейм назвал то, что вы описываете, ну, жестоко достаточно, он же исследователь, назвал самоубийством эгоистическим. Скажите мне, пожалуйста, папа, пусть земля ему будет пухом, зачем это сделал? Вот можно попробовать сформулировать некоторую цель, вот эту самую трагическую ошибку. Ну, папа же был разумным человеком. Да, конечно. Он, наверное, разум его не мог не понимать, что от того, что он уйдет, будет хуже вам всем. И что вот это... Ему тогда, вот мы уже много и с мамой говорили об этом, ему, как нам кажется, тогда казалось, что он своим уходом облегчит вот нашу жизнь. А разве так вообще бывает? Уход, ну, может вот, облегчить? Видимо, ему тогда так казалось, потому что он просто не мог справиться со своей вот привязанностью к алкоголю. Вот это вот толкнуло. То есть это российская беда, конечно, страшная, которая, я думаю, что да ни уж одного его толкнуло на такой шаг. То есть он был совершенно уже даже не в пьяном состоянии, совершенно трезвый человек, но он понимал, что он не может преодолеть в себе эту вот болезнь. И он считал, что вот так он облегчит нашу жизнь. Может быть, гиперответственность за нас, но хотя вот этим он как раз, может быть, и где-то и подкосил. Тогда, Марин, все-таки, вот давайте попробуем поразмыслить еще. А пил-то он почему? Ну, так вот эти вот фразы по поводу всеобщей беды, ну, правильные они, но пока мы в каждой конкретной жизни хоть как-то не начнем разбираться, вот даже и не знаю я, какая причина была этого. Ну, наверное, это упущение было с детства. Просто где-то его баловали, он был младшим. Очень много ему прощалось, он был такой хулиганистый. Где-то его баловали? Где-то его баловали? Стало ну, вот быть... Вот, то есть в детстве ему прощалось очень многое. Прощалось. И вот эти вот... Вначале это было просто как баловство, как вот в компаниях бывает. А потом это усугублялось, а мама его очень любила. Она ему прощала все. Просто у нас не было скандалов на этой почве, она никогда... Стало быть... Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Стало быть, раз вы говорите о том, что он был где-то избалован в детстве, это значит примерно, я конспективно попробую пересказать нашу же передачу об алкоголизме, и скажу, что человек пил, раз избалован, да, как только у него начинались какие-нибудь трудности, он от этих трудностей прятался. Да. Пьянство. Пожалуй, так. Пил и ждал, пока они сами собой закончатся. Или кто-то за него, ну, например, жена, их как бы вот решит все вопросы. А он дальше придет в себя, будет виноват и исправится, и все будет хорошо. Это такая волшебная палочка для преодоления обстоятельств. Вот у вас нет ощущения, что вот эта волшебная палочка в виде пьянства и самоубийство чем-то внутренне похоже? Да. Вот да, вы знаете, Марин, практически 100% людей верят в лучшее будущее. Они могут говорить что угодно, но на самом деле они надеются, что пройдет какое-то время, и так или иначе у человека в душе, в мире все будет хорошо, все улучшится. И вот эта вот неизбывная вера людей, очень, это такой тоже достаточно известный социологический факт, я сейчас не буду его обосновывать, она странным образом противоречит такой же длинной и бесконечной культуре самоубийства. Вот это вам ничего не подсказывает? Ну, давайте так, я не буду вас мучить. Спасибо вам за этот звонок. Главное, наверное, что, конечно, нужно продолжать разговор. Я постараюсь, естественно, закончить свою мысль. Спасибо, Мариночка. Доброй ночи, Иван Николаевич. А, и еще, извините, Иван Николаевич, одну секунду, я для Марины. Марина, вы еще с нами или уже... Нет, Марина, в эфире уже. Я вот что хотел сказать. Еще одну очень важную вещь. Вот в той же самой единственной пока упомянутой мной книге Дюркгейма приводится поразительный случай из жизни молодой девушки, у которой отец и дядя покончили с собой. И вот в каком-то возрасте, ей было, по-моему, около 18 лет, она тоже решила добровольно уйти из жизни. Ее стало занимать только мысль о близком конце. Она беспрестанно повторяла: «Я погибну так же, как погибли мой отец и дядя». Она даже пыталась несколько раз покончить с собой, но неудачно. Но через некоторое время, очень короткое, выяснилось, что человек, которого она считала своим отцом, не был им в действительности. И чтобы освободить ее от мучившего ее страха, мать решилась признаться ей во всем и устроила ей свидание с ее настоящим отцом. Физическое сходство между вот этим настоящим отцом и его дочерью было так поразительно, что все сомнения, которые были в голове у пациентки, мгновенно рассеялись. И с этой же минуты она отказалась от всякой мысли о самоубийстве. Такой... наверное, сюжет для Достоевского. Но я хочу сказать, что Дюркгейм, а следом за ним и многие-многие другие исследователи, доказали, что никакого наследственного фактора в самоубийстве нет. Точно так же, как нет самоубийства и ничего абсолютно биологического. Тот же Дюркгейм первым убедительно доказал, по-моему, что суицид, как некий поступок, присущ только человеку, только виду Homo sapiens. И никакие истории и легенды о лебедях, бросающихся, сложив крылья, камнем вниз после смерти своих подруг, и о собаках, которые отказываются принимать пищу после смерти своих хозяев, не более чем фантазии людей, которые наделяют животных человеческими чувствами. Не моя мысль, не хочу сейчас нарываться на спор, мысль Дюргейма. Поэтому самое главное, чтобы у вас, Марина, для чего я это говорю, чтобы у вас, Марина, не было в душе вот этого вот ощущения этакого наследственного рока, как по отношению к алкоголизму, так и по отношению к самоубийству. Это все-таки способы заблуждения души человеческой, а не наследственные болезни. Доброй ночи, Иван Николаевич. Ну, во-первых, Александр Геннадьевич, я хотел бы поддержать вас и Марину, что в определенных ситуациях, подчеркиваю, в определенных ситуациях, пристрастие к Бахусу и даже более того, к наркомании, может спровоцировать стремление к самоубийству. Но я хотел ответить на ваш вопрос и задать свой. А после звонка Марины, если можно, не один, а два. Если да разрешите, конечно. Три, попробуем. Отвечаю на ваш. Но если коротко, мое мнение. Я, конечно, могу ошибаться, как и любой смертный человек. Вот. Но я думаю, что самоубийство вызвано главным образом двумя причинами. Первое – это слабоволием. И второе – это крайний жизненной ситуации, когда просто, ну, безысходность доходит до предела. Как-то у меня в 92-м году попалась публикация. Одна бабулька в Японии, покончив самоубийством, выбросившись с 8-го этажа, оставила записку такого содержания. «Умирать страшно, но жить еще страшней». Видимо, у нее действительно была крайняя степень безысходности. Ну, или по вашей части, Иван может Николаевич, быть, как говорится, вот крыша поехала, так сказать, может быть, уже, извините, такой. Крыша, ну чего же в этом крыша поехала? Ну вот, чего там такого от поехавшей крыши? Я вот ведь что хочу сказать. Ведь эта жизнь стала безысходной, имеет под собой некую довольно сложную историю. История эта заключается в том, что эту безысходность, как только что говорила Марина, определяет сам человек. И более того, вот скажите, Иван Николаевич, у вас нет ощущения, что даже в этой записке японской пожилой дамы есть некое требование к окружающему миру, к Богу, что он обязан сделать ее жизнь более или менее приемлемой? Ну, элемент вызова и к человечеству, и к Богу, учитывая, что... Есть, да? Есть, конечно. Есть, кстати, в этом, Александр, есть в этом... Поскольку вы к Богу, чтобы мне просто иначе, может быть, времени не хватит, я все-таки задам кратко вот эти два вопроса, и чтобы вы потом в комплексе. Ну вот в отношении Бога. Вот тут вот Марина сказала, переселение душ. Вы поясните, тут не совсем ясно, как говорится, действительно вспомнить, понимать, что умом Россию не понять. Как же может русский православный верующий, когда православная доктрина полностью отрицает какое-то либо переселение душ, верить в это? То есть получается, в русской душе сочетается несочетаемое. И второе, вот то, что я хотел изначально. Вот вы сказали насчет вот этой вот, значит, этого Матросова, Гастелло, что это тоже разновидность самоубийства. А разве вы нет? Знаете, что это подвиг, а не самоубийство. Я а секундочку, вот с вами не одну секундочку. Кстати, одну, сказал, одну секундочку, это... одну секундочку. Самоубийство, даже по гораздо более поздним определениям, это лишение себя жизни по собственной воле, и, как добавил уже после Дюрнгейма другой специалист по суицидологии, но тоже в конце 19 века, это еще и быстрый способ покончить с собой. И Матросов, и Гастелло полностью соответствуют этим требованиям. В чем разница? Это очень важно понять. Нет, а разница вот в чем. Вот оператор сказал, говорит, вот есть люди мужественные, которые вот кончают жизнь, например, делают харакири. Но это, скажем так, требование религии, дань моде, или, так сказать, извините, выпендривается. Когда же кончает жизнь самоубийством Гастелло или же Матросов, то они спасают... спасают ценой своей жизни целую роту, согласитесь? Но они, тем не менее, они идут после, против инстинкта жизни. Я понимаю, что я задеваю самые такие благородные наши патриотические чувства. И тем не менее, я согласен, это подвиг. Но они же ведь идут против инстинкта жизни, правда? И это они... Тогда вы знаете, что я скажу еще последнее. А я вам могу сказать даже больше, чтобы совсем всех спровоцировать, что вот есть версия знаменитого английского поэта, философа, христианина Джона Дона, который в трактате своем откровенно совершенно писал о том, что Христос совершил самоубийство. Вот он так это рассматривал. Есть такая известная концепция мистическая. Я вот вам убийственный пример сейчас приведу, очень важный для вас и для вашей передачи. Лет 20 назад великий ученый, физик Сергей Петрович Капицев в передаче «Очевидно и невероятно» сказал, что у представителей мещанско-обывательского колбасно-мебельного быта есть тенденция принизить величие подвига. То есть человек... Нет. Джон Дон не был представителем вот этого самого быта. Это был легендарный трубадур, поэт, романтик, нищий. Это, в общем, сложная, очень интересная фигура. Поэтому все сложнее, да, как сказали, как говорила очевидная вероятная, есть многое на свете, друг Горацио, да, что и не снилось нашим мудрецам. Спасибо, Иван Николаевич. Давайте сделаем маленькую музыкальную паузу и послушаем более молодежную версию самоубийства в исполнении нашей современной рок-группы. Король и Шут. Колпак я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Разбежавшись, прыгну со скалы. Камнем брошусь вниз. Это моей жизни заключительный каприз. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И тогда себя возненавидишь ты. Лишь осознал, кого ты потеряла. эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Лишь осознав, кого ты потеряла. Прекрасная песня, потому что, наверное, это одна из главных причин мыслей о самоубийстве. Есть ли здесь какой-то универсальный ответ? Посмотрите, герой песни хочет, чтобы она осознала, кого она потеряла, ощутив пустое место рядом с собой. Конечно, он думает только о себе. Это тоже, как сказал бы Дюрнгейм, эгоистическое самоубийство, поскольку самоубийство, в кавычках, конечно, подвиги Матросова и Гастелло, которые мы обсуждали, по классификации того же Дюрнгейма, так и назывались альтруистические самоубийства. Но мы говорим на самом деле только об эгоистических. Чего же хочет человек? Иногда, между прочим, эта проблема становится почти осознанной. Отец психологии 20 века, Зигмунд Фрейд, ведь тоже в сущности своей покончил с собой. Почувствовав серьезные сбои в работе своего гениального мозга, устав от хронических головных болей, он знал, что у него рак, он попросил товарища врача сделать ему последнюю навеки успокоительную инъекцию, что верный друг и исполнил. Это пример эвтаназии, слово, о котором очень много спорят, пример самоубийства с помощью врача. Но, тем не менее, самоубийство от этого не становится менее самоубийцем, самоубийством. Я хочу сказать, что, как мне кажется, можно попробовать как бы сформулировать «зачем?». Вообще, довольно несложно сформулировать ответ на вопрос «почему?». Люди пытаются покончить с собой. В свое время знаменитый специалист, такой у нас уже вошедший в число пародий в области человеческих отношений, Дейл Карнеги, составил таблицу главных человеческих желаний. Вот как она выглядела. Это желание здоровья и сохранения жизни, пищи и сна. Второе, денег и вещей, которые можно приобрести за деньги, сексуального удовлетворения, благополучия детей, 8, сознание собственной значимости и 9, жизни в загробном мире. Вот как бы вот эти 9, ну хотя бы по Карнеги, взятых основных человеческих желаний. Конечно, можно спорить насчет очередности пунктов, что более важно, что менее важно. Так или иначе, являются 9 основными причинами самоубийства. Опасность жизни, отсутствие денег и вещей, отсутствие любви и сексуального удовлетворения, отсутствие благополучия детей, это то, о чем говорила Марина, похоже, во всяком случае. И, наконец, необыкновенно важные вещи – сознание собственной значительности. И вот это вот последнее в списке Карнеги, а мне кажется, невероятно важное желание жизни в загробном мире. Вот причины, дающие толчок к жизни, любая из них, может стать ответом на то, почему человек решил покончить с собой. Можно ли их как-то объединить? Доброй ночи, Людмила Ефимовна. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Очень рада вашей передаче. Спасибо. Безумно люблю вашу передачу. Ложусь удобно и каждый раз слушаю. Спасибо. Мы рады вам, конечно, за эту передачу. Особенно приятный ваш успокоительный голос. Ваши интонации. Тема уж больно не успокоительна. Тема, это меня касалось когда-то. А вы знаете, Людмила Ефимовна, да. Вы знаете, я хочу сказать, что, по-моему, любого человека, чувствующего хотя бы однажды в жизни, это касается. Да. Вот в своем мифе о Сизифе Альбер Камю, например, сформулировал вопрос о самоубийстве как главный вопрос человеческой жизни. Он считал, что ответ на вопрос, стоит жизнь того, чтобы ее проживать, или не стоит, это вообще главный вопрос человеческого бытия. И я могу к вам присоединиться. Никто же меня об этом не спрашивал. А в общем, на самом деле, мысли, не намерения, а мысли о самоубийстве и посещали меня, и, наверное, иногда в каких-то критических ситуациях посещают. Я просто, как и все мы, их не демонстрирую. Но я думаю, что эти мысли на самом деле настолько вошли в нашу культуру, что они являются неотъемлемым свойством человека. Я с вами не соглашусь. Угу. Вы знаете, самоубийство бывает только тогда, когда это идет о безысходности. У меня голос трясется. Да, я слышу. Это когда тебя предают близкие люди. Ой. Вы знаете, категорически нет. Вот я не верю, что Марину, которая... Марина говорила об отце. Да. Она не знала его чувства. Она не поняла то, что... Вы понимаете? А разве он не мог их высказать? Нет. Вместо того, чтобы пить? Нет. Он не мог их высказать. Вы понимаете, когда тебя предают, вот предают близкий человек... Ты не думаешь, на тебя давят стены. Понимаете? И? Стены. Ну, вот давайте... Нет, Людмила Васильевна, я предлагаю... Ой, Людмила Ефимовна, извините. Да, пожалуйста. Я предлагаю даже вот немножко другой ход рассуждений. Я люблю девушку. Она меня не любит. Я ее люблю безумно, это горячо, не то. Страстно. Это не то. Я вот взял... Тебя... Девушка, может быть, даже мне улыбалась. Может, даже ходила со мной в кино. Не дай бог на танцы. В общем, ужас какой. Потом она взяла меня и предала. Пошла на танцы с Петей. А я взял и сиганул в окно. Нет, это не то. Как не то? Вы понимаете, как... Как не то? Она меня предала. Это все не то. Подождите секундочку. Значит, получается, что тот близкий человек... Вы понимаете, как... Стойте. Не-не-не, очень мало времени, не сердитесь, Людмила Ефимовна. Я вам только быстро скажу. Я сейчас, подождите, я хочу объяснить, что я имею в виду. Я имею в виду одну простую вещь. Близкий человек – это человек, который должен думать обо мне, а я о нем думать не буду. Ну, например, буду пить. Для самоубийства... Человек ни о чем не думает, ни о ком. Он думает о том, что у него безысходность. На него давит сверху вот это «тебя предали». На тебя давят стены. И что? Все. И ты здесь ни о чем не думаешь. И что? Ни о жизни. Нет. И не думаешь ты о жизни. Нет. И ты вот шагаешь в окно. Зачем? Ну зачем? А потому что у тебя безысходность. А какой же там выход? Выход? Ты, понимаете, выход свободы. Вот уж ты ни о чем не думаешь. Ни о жизни, ни о чем. Ты просто знаешь, что тебя предали. Спасибо, Людмила Ефимовна. Спасибо большое. К сожалению, у нас осталось всего несколько минут. И я попробую все-таки, я прошу прощения у тех, кто дозвонился, сказать несколько слов. Хочу я сказать вот что. На самом деле, мне кажется, что главным, самым главным и безотчетным в любом поступке самоубийства есть магический акт желания, вот того самого желания человеческого, жизни в загробном мире. Я только прошу всех вас заранее с этим как бы не отрицать, а попробовать подумать. Если меня не любит девушка, я совершаю некий магический акт. Я выпрыгну в окно, и вот тут-то вот она меня полюбит. Меня предали, или я думаю, чаще всего я думаю, что меня предали родные и близкие, хотя на самом деле никто меня не предал. Я совершаю или обдумываю самоубийство, но на самом деле я обдумываю магический акт. Я совершу самоубийство и окажусь в мире, где близкие меня не предают. На дне любой мысли о самоубийстве лежит безотчетная, необыкновенно древняя вера наших предков. И эта вера как бы идет к нам с шаманских, языческих времен. Это святая вера, вера, которая имеет отношение ко всем, к материалистам и к религиозным, что там, за этой смертью, лежит другая жизнь в другом мире. Я умру, и тут на этом свете все станет легко и просто. И мне будет жить как в запое, легко и просто. Там, где-то наверху в раю. Эта мысль была не закончена, но сколько я в жизни пытался развивать ее с реальными людьми, которые пытались покончить с собой, я пришел к парадоксальному выводу. Да не пытаются они покончить с собой. На самом деле человек откуда-то берет убежденность в том, что если он умрет, все будет хорошо. Он окажется в чем-то наподобие рая. Сколько ни говори ему, его религия о том, что это невозможно, что единственный выход, как, между прочим, абсолютно точно в самом начале передачи сказала Марина, это попробовать изменить этот мир. А изменить его можно только любовью. Не бывает так, чтобы меня предали близкие. Бывает так, что мы предали друг друга взаимно. Бывает так, что я должен немножечко убрать самолюбие и подумать о человеке, который находится рядом. Как только я думаю о любви, мысль о самоубийстве уходит навсегда. Потому что на самом деле это мысль о следующей жизни, в которую, как говорит любая религия мира, таким образом попасть нельзя. Более того, это чуть ли не единственный способ эгоистическое самоубийство – упасть навеки в темноту, в которой нет и не может быть решения. Другое дело – альтруистическое самоубийство или подвиг, о котором мы не договорили, потому что это подвиг любви. Это подвиг любви к нам с вами. И тогда этот подвиг, конечно, не есть самоубийство, потому что он дает человеку жизнь вечную. Спасибо. Давайте продолжим как-нибудь этот разговор. А пока вместе с Еленой Камбаровой послушайте русскую народную песню про рай, сколько успеем, и вы, может быть, поймете, о чем я говорю. Спокойной ночи. Прошли до три.